Глава 50. Костя. Поладят они. Это, конечно, хорошо, но как-то мне стало тревожно. Где-то в печенках что-то ёкнуло. И главное, Ника теперь вообще не возражает против того, что она моя жена. Странно. И опять тревожно. Сам не знаю, почему. Мама с женой нашли общий язык. Походу, мне кобздец. Но это когда-нибудь потом. А пока кобздец ждет Нику. И не один. У меня были грандиозные трахательные планы на этот вечер, и я не намерен от них отказываться. Я провожаю маму до машины, предлагаю вызвать такси, но она уверяет меня, что спокойно доедет. Ну, ей недалеко, минут 40, и водит она отлично, и вообще мои родители красавчики, оба в прекрасной физической форме. Правда, мама любит стонать и жаловаться на свое и папино здоровье, но это скорее способ привлечения внимания, чем реальные проблемы. Я знаю, я их обоих гонял на медицинское обследование в прошлом году. «Это было очень нервно», — произносит Ника, когда я возвращаюсь. «Особенно в конце», — замечаю я. «А мне показалось, в конце твоя мама оттаяла». Ника поворачивается ко мне спиной и идет в сторону кухни. Спокойно и безмятежно, как пасущаяся на лугу дикая козочка, которая не подозревает, что в камышах притаился дикий голодный кот. «О, как опрометчиво с твоей стороны поворачиваться ко мне аппетитной сочной попкой, едва прикрытой коротенькой юбочкой. Я реально начинаю звереть». «Рррррр!» И я задираю юбку. «Вау, никаких колготок, только ниточка стрингов, заканчивающаяся кружевным треугольником. Красное кружево. От его вида мои глаза мгновенно наливаются кровью». «Костя», — возмущенно пищит Ника, — «что ты собираешься делать?» «Трахать тебя?» «Я не... Подожди. Чего ждать? Да просто все настроение сбилось. Уже поздно. Давай просто ляжем спать». «Что, мля? Она что, на полном серьезе думает, что я сейчас лягу и усну, зная, что рядом сочная попка, да еще и в красных кружевных стрингах? О, это милая козья наивность». Я разворачиваю ее лицом к себе, сажаю на кухонный стол и нежно-страстно целую. Я знаю, что ее заводит. Стоит мне коснуться языком ее сосков, и стринги сразу станут мокрыми. Я стягиваю с плеча топ и облизываю упругую горошину соска. Ника стонет и царапает мою шею. Я проникаю в нее пальцами, мокрая, гладкая, тесная, горячая. «Костя?» — шепчет Ника. «Подождать?» «Нет». «Трахнуть тебя?» «Да, скажи это». «Трахни меня», — послушно повторяет моя строгая училка. Я закидываю ее на плечо и, поглаживая упругую попочку, несу в спальню. Хочу всю ее, и она вся передо мной. Жопка, сиськи, припухшие от поцелуев влажные губы. И глаза. Огромные, глубокие, как омуты, и такие же затягивающие. Вау, никогда раньше меня так не вставлял чей-то взгляд. Да и нет ни у кого такого взгляда. Я раздвигаю влажные складочки и скольжу по ним головкой члена, неотрывно глядя в манящие омуты глаз. Они вспыхивают жарким пламенем и полыхают все ярче, пока я дразнящими движениями постепенно пробираюсь все глубже. Я весь в ней. Она дрожит от кайфа и царапает мою спину. Меня нереально вштыривает, и я начинаю все интенсивнее скользить внутри, растягивая упругую плоть. Моя страстная козочка закрывает глаза. «Ника?» Ее глаза распахиваются. «Что?» «Не спи». «Я не сплю». Я замедляюсь, почти останавливаясь. «Ммм», издает она возмущенный писк. «Смотри мне в глаза». И она смотрит. Все время. И это что-то запредельно космическое. Меня аж трясет от этого плывущего, поддернутого предоргазмической пеленой взгляда. Кайф, какой же это кайф. Я устраиваю дерзкой козочке настоящий Армагеддон. Я вижу, что она уже почти, она очень близко к пику. Котик, я знаю, чего она хочет. Мой палец на клиторе. Или язык. И я готов занырнуть весь в сладкую писечку. И остаться там навсегда. Но, блин, я хочу, чтобы она кончила от моего члена. Без вспомогательных манипуляций. Просто хочу. Я закидываю ее ноги себе на плечи. Я подкладываю под ее попу подушку. Я сажаю ее на себя и долблюсь снизу. Я меняю угол входа, интенсивность движений и амплитуду колебаний. Ника уже не может держать глаза открытыми. Она почти в обмороке. Растворилась в предоргазменной нирване. Но до пика все равно не доходит. У меня, мля, комплексы развиваются. Он что, недостаточно большой? Или я недостаточно интенсивно им работаю? Костя? Нет, моя родная, я еще не готов сдаться. Котик, пожалуйста. Она берет мою руку и направляет, я касаюсь пальцем клитора. Только касаюсь, и в ту же секунду из ее горла вырывается хриплый стон, она дергается и извивается, кричит и дрожит, обхватив меня ногами, и я содрогаюсь тоже. «Это было потрясающе», — шепчет Ника, продолжая дрожать. «Изумительно и бесподобно». Такими эпитетами меня еще не награждали. Такое могла сказать только учительница русского и литературы. Считаю, она поставила мне 5. Но я-то знаю, что способен трахнуть ее на 6+. И трахну. И сделаю так, что она будет испытывать все возможные и невозможные виды оргазмов. Наш медовый месяц только начинается.